Глава 15. Пустой взгляд все еще был на лице папаши Мэрила, когда он покинул Ла Вердьера. Он держался и в то время, когда с коробочками пленок в руке он пересек тротуар. Затем это выражение сменилось на тревожную настороженность, как если бы он оступился и попал ногой в мусорную яму, и остановился. Там одна нога на тротуаре, а другая среди разбросанных смятых бычков и пустых пакетов из-под картофельных хлопьев. Это был другой папаша, которого Молли бы не узнала. Хотя были люди, с которыми он имел дело, и которые должны были знать его таким. Это был не Мэрил развратник, не мистер робот, а Мэрил животное, заведенное до предела. Этим он сразу же открыл свою сущность, которую редко демонстрировал на людях. Показывать свое истинное лицо на людях, по убеждению папаши, было неразумно. Но этим утром он едва ли владел собой, и на улице не было никого, кто мог бы наблюдать за ним. А если бы кто-то и был, то увидел не философа и даже не твердого торговца, а что-то вроде духа человека. В тот момент, не скрывая более своего истинного «я», папаша был сам похож на странную собаку, бродягу, у которой была тяжелая судьба и которая сейчас остановилась посреди скотобойни глубокой ночью с навостренными косматыми ушами, поднятой головой и налитыми кровью деснами зубов, показывающихся при малейшем звуке, доносившемся из крестьянского дома, и думает о ружье с его широкими черными дырами, похожими на перевернутую цифру 8. Собака ничего не знает о цифре 8, но даже она может догадаться о неясных очертаниях вечности, если у нее достаточно точные инстинкты. Через городскую площадь он увидел фасад цвета мочи эмпориума галлориума, стоящего несколько обособленно от своих соседей, пустого здания, в котором размещалась год назад деревенская прачечная, закусочная Нена и «Вы шьете и шьете» магазин готового платья, управляемый правнучкой Иви Чалмерса, Полли, женщиной, о которой мы будем еще говорить позднее. Вдоль всей Лоу-Мейн-стрит, напротив магазинов, располагались кассы и стоянки автомашин, и все они были пусты. Кроме одной, на которой стоял Ford Station вагон, который папаша сразу же узнал. Легкое биение его мотора было ясно ощутимо в спокойном утреннем воздухе. Папаша вытащил ногу из помойки, осторожно убрался на угол Ла Вердьера. Там он остановился так же тихо, спокойно, как та собака, которая была на стороже на бойне от малейшего звука, которым пренебрегло бы подавляющее большинство других собак, не столь старых и умудренных жизненным опытом, как это. Джон Делливан вышел из-за руля своего автофургона. Мальчик вылез из салона. Они прошли к двери эмпориума галлориума. Мужчина начал нетерпеливо стучать в дверь так сильно, что звук долетел до папаши так же ясно и отчетливо, как звук мотора. Делливан минуту подождал, они оба прислушались. Затем он начал стучать снова. Но на этот раз он уже колотил в дверь, и не нужно быть чертовым психологом, чтобы догадаться, что парень горячится. — Они знают, — думал папаша. — Они догадались, как... «Хорошо, что я разбил эту чертову камеру! Как хорошо!» Он постоял еще минуту, а затем проскользнул за угол аптеки. Оттуда, к аллее, между ней и соседним банком, он проделал это так ловко, что легкости его движений позавидовал бы любой мальчишка. Этим утром папаша решил, что было бы разумнее вернуться домой через черный ход как можно скорее. После недолгого ожидания Джон Делливан начал барабанить в дверь, так отчаянно, причиняя боль своей руке, что стекло задребезжало, и из щелей посыпалась шпаклевка. Это была именно боль в руке, что дало ему понять, насколько он был зол. Не то чтобы это был неоправданный гнев, если Мэрил действительно сделал то, что думал Кевин. Да, и чем больше он думал об этом, тем больше он убеждался, что Кевин был прав. Но он очень удивился, что понял это только сейчас, чем был вызван его гнев. «Кажется, это утро, в которое я должен узнать о себе много интересного», — подумал он, и в этом признании было что-то школярское. Это позволило ему улыбнуться и расслабиться. Кевин не улыбался и был напряжен. «Кажется, случилось одно из трех», — сказал мистер Деливан своему сыну. «Мэрила либо нет, либо он не открывает дверь, либо он чувствует, что мы подогреты, и сбежал, прихватив твой фотоаппарат». Он сделал паузу, а затем рассмеялся. «Мне кажется, есть еще и четвертое. Возможно, он умер во сне». «Он не умер». Кевин стоял, прислонившись к грязному стеклу двери, через которую ему страшно не хотелось проходить. Он прижался к стеклу, обхватив лицо руками так, чтобы солнце, поднимающееся с восточной стороны городской площади, не ослепляло, отражаясь от стекла. «Смотри!» Мистер Деливан, закрыв глаза от солнца руками, прижал нос к стеклу. Они стояли так бок о бок, спиной к площади, вглядываясь во мрак эмпориума Галлориума, как самые преданные поклонники искусства оформления витрин. — Да, — произнес он через несколько секунд, — похоже, что, убегая, он оставил свое дерьмо за собой. — Да, но я не это имею в виду. Ты видишь? — Что? — Висит на стойке. Тот, что уберу, с часами. И в этот момент мистер Деливан действительно увидел на стойке, на крючке, висел полароидный аппарат. Ему даже показалось, что он увидел его отбитый край, хотя вполне возможно, это была игра воображения. — Но это не твое воображение. Улыбка сошла с губ, когда он понял, что начал чувствовать чувствами Кевина фантастическая и убийственная уверенность в том, что какой-то простой и в то же время очень опасный механизм работал, и, в отличие от часов папаши, он работал четко. — Как ты думаешь, может, он сидит наверху и ждет, когда мы уйдем? Джон Деливан говорил громко, но он разговаривал сам с собой. Замок на двери выглядел новым и дорогим, но он был готов поклясться, что если один из них, лучший Кевин, он в лучшей форме, ударит дверь со всей силы, замок сделает в ней прореху. Он подумал вдруг, замок хорош только тогда, когда хороша дверь, в которую его вставляют. Люди не думают об этом. Кевин повернул вытянувшееся лицо к отцу. В этот момент Джон Деливан поразился лицу Кевина, так же, как Кевин совсем недавно был поражен его лицом. Он подумал, интересно, как много отцов имеют возможность увидеть своих сыновей взрослыми мужчинами. Он не всегда будет выглядеть таким вытянувшимся, напряженно вытянутым, как сейчас. Боже, я надеюсь, что нет. Вот как он будет выглядеть. И, о боже, он будет красавцем. На него, так же, как и на Кевина, нашло нечто, чему нельзя дать объяснение, и хотя этот момент был непродолжительным, он, тем не менее, не мог его забыть. — Что? — хрипло спросил Кевин. — Что, папа? — Ты хочешь покончить с этим? — Тогда я приступаю. — Не надо пока. Я не думаю, что нам придется это сделать. Я не уверен, что он там, но он рядом. — Ты не можешь этого знать, даже подумать об этом. Но его сын действительно так думал, и он верил, что Кевин был прав. Между папашей и им установилась своего рода связь, будь серьезен. Он отлично знал, что это была за связь. Это был тот самый чертов аппарат, висящий там на стене, и чем дольше все это продолжалось, чем дольше он чувствовал, как работает этот механизм, тем меньше все это ему нравилось. — Разбей фотоаппарат. — Разбей связь, — думал он и сказал. — Ты уверен, Кев? — Давай обойдем дом. Попробуем зайти с заднего хода. — Там ворота. Он наверняка держит их запертыми. Тогда, возможно, придется перелезть. — Ладно, — сказал мистер Деливан и последовал за сыном вниз по ступенькам за угол эмпориума Галлориума к аллее, пытаясь по дороге понять, в уме ли он. Но ворота не были заперты. Где-то по дороге папаша забыл закрыть их. И хотя мистеру Деливану не нравилась идея перелезать через изгородь или падать с нее, в процессе чего, вполне вероятно, оторвав себе яйца, открытая дверь почему-то понравилась ему меньше. Тем не менее, они с Кевином прошли во двор, настолько загаженный мусором, что его не могли даже скрасить опавшие осенние листья. Кевин пробирался сквозь кучи отбросов, макулатуры, тряпья, которые папаша выбросил, но не потрудился вывести на свалку. Мистер Деливан следовал за ним. Они подошли к чурбану, на котором мясники обычно разделывают туши животных, приблизительно в то же время, когда папаша выходил из двора миссис Алтеи Линден на Мулбери-стрит, пока не достиг офиса в компании «Вулф Джо Лумбер». Позади крохотного дворика компании была высокая изгородь. В ней были и ворота, которые были заперты, но у папаши был ключ. Он откроет ворота и ступит через них в свой собственный двор. Кевин подошел к чурбану. Мистер Деливан догнал его и, поймав взгляд сына, подмигнул ему. Он едва открыл рот, чтобы узнать, какого черта они тут делали, но тут же закрыл его. Он начал понимать, в чем дело, сам, без помощи Кевина. Это было неправильно, неестественно, и он знал из своего горького опыта, в котором Реджинальд Мэрион, папаша Мэрил, сыграл не последнюю роль, что совершать поступки импульсивно было прямым путем к неправильному заключению. Сначала он подумал, что смотрит на остатки разбитой полароидной камеры. Нет, это, конечно, его воображение, пытающееся найти рациональное зерно в повторении. То, что лежало вокруг чурбана, совсем не было похоже на остатки фотоаппарата, будь то полароидного или какого другого. Все эти приводные механизмы и маховики могли принадлежать только часам. Затем он увидел картонную птицу и догадался, каким именно часам. Он открыл рот, чтобы спросить Кевина, во имя чего понадобилось папаше вынести часы с кукушкой и расколоть их. Он подумал еще и решил, что ему не нужно спрашивать. Ответ уже начал приходить сам собой. Он не хотел, чтобы этот ответ приходил, потому что он указывал на сумасшествие по большому счету, но это уже не имело значения. Он пришел, и все. Тебе следовало повесить эти часы на что-то. Ты должен был их повесить из-за маятника, а ты на что повесил? Ну, конечно, на крючок. Возможно, на крючок, торчащий из балки, наподобие той, на которой висел фотоаппарат Кевина. Сейчас он заговорил, и его слова, казалось, долетали издалека. Что, черт подери, с ним, Кевин, он что, спятил? Не спятил. Ответ Кевина тоже донесся, как бы издалека, когда они стояли под чурбаном, смотря на приконченные часы. Только слегка тронулся из-за фотоаппарата. — Нам надо разбить его, — сказал мистер Деливан. Его слова, казалось, доплыли до ушей задолго до того, как они слетели с его губ. — Еще рано, — ответил Кевин. — Сначала надо сходить в аптеку. Там особая распродажа этого вида аппаратов. «Особая распродажа чего?» Кевин тронул его за руку. Джон Деливан взглянул на него. Голова Кевина была настороженно поднята, как у оленя, почуявшего дымок костра. В этот момент мальчик казался особенно красивым. Он был просто божественно красивым, как молодой поэт в час своей смерти. «Что?» — резко переспросил мистер Деливан. «Ты что-нибудь слышал?» Настороженность медленно сменялась сомнением. — Машина проехала, — сказал мистер Деливан. — Насколько же он был старше своего сына? — На 25 лет. Он был таким же в этом возрасте. Он отогнал от себя эту странную мысль, стараясь держать ее на расстоянии вытянутой руки. Он отчаянно взывал к здравому смыслу, но нашел только его остатки. Прикидываться сейчас зрелым, здравомыслящим человеком было бы все равно, что надеть рваное пальто. — Ты уверен, что это только машина? — Да, Кевин, ты заведен до предела. Возьми себя в руки. Или что? Но он знал и засмеялся, трясясь. Или мы сейчас удерем отсюда, как два кролика? Кевин задумчиво посмотрел на него, как человек, выходящий из глубокого транса, и затем кивнул головой. — Пойдем. — Кевин, ты что? Что ты хочешь сделать? Он, возможно, наверху, просто не отвечает. Я тебе потом объясню, когда придем. — Давай. И почти выволок своего отца из мусорного двора на узкую аллею. — Кевин, ты что, хочешь вывихнуть мне руку? — спросил мистер Делливан, когда они находились на тротуаре. — Он был здесь, — сказал Кевин. — Прятался, поджидая, когда мы пойдем. Я чувствовал его. — Он был? Мистер Делливан остановился, затем начал снова. — Ну, хорошо, допустим, был. Не стоит и нам вернуться туда и взять его за шиворот. И, обождав, — где он был? — По другую сторону изгороди, — сказал Кевин. Его глаза, казалось, поплыли. Мистеру Делливану это нравилось все меньше. Он уже был и уже взял, что ему надо. Нам придется поторопиться. Кевин уже сделал шаг по направлению к краю тротуара, чтобы пересечь городскую площадь Клавердера. Мистер Делливан поймал его за руку, как кондуктор безбилетного пассажира, пытающегося от него ускользнуть. — Кевин, о чем ты говоришь? И Кевин, наконец, сказал, взглянул на него и сказал, — оно приближается, папа. Пожалуйста, это моя жизнь. Он смотрел на отца, умоляя своим мертвенно-бледным лицом и обреченно плывущим взглядом. Собака приближается. Это ничего не даст. Вломиться в дом и разбить камеру уже прошло слишком много времени. Пожалуйста, не буди меня. Это моя жизнь. Мистер Делливан сделал еще одно, последнее усилие, чтобы не поддаться этому медленно наступающему сумасшествию, и потом уступил. — Ну-ну, — сказал он, взяв сына за локоть и подталкивая его к площади, — что бы это ни было, давай доведем дело до конца, у нас еще есть время. — Не уверен, — сказал Кевин, и затем добавил, — я не думаю. —